Мы импортируем из Китая в 6 раз больше, чем экспортируем. На одну только сеть универмагов Walmart приходится импортных китайских товаров на сумму 12 миллиардов долларов. Это делает компанию All Sino American одним из крупнейших торговых партнеров Китая, опережающим Россию и Великобританию. Множество других американских компаний также пользуются преимуществом, которое дает дешевый труд граждан Китая, подконтрольный государству. От General Motors до Боинга. Впрочем, черт побери, зачем далеко ходить? Снимите с себя штаны и посмотрите на этикетку. Или вскройте свой телевизор. Или снимите штаны, вскрывая телевизор. Так что Китай наращивает свой экспорт, а американские корпорации получают баснословные барыши. Американская экономика процветает, но а простые китайцы, что ж, им остается только ждать, когда из-за угла выскочат сотрудники органов государственной безопасности и схватят их, положив разом конец мучениям. Если критерием вторжения в другую страну является освобождение народа от диктаторского режима, нам нужно поторопиться и поскорее ввести обязательную воинскую повинность для всех мужчин и женщин старше 18 лет, потому что, видит Бог, работы предстоит много. Поскольку мы уже вторглись в Ирак для того, чтобы освободить иракцев, можно будет продолжить и в других государствах, где мы в прошлом наломали дров. Ну а потом можно будет вернуться в Афганистан, затем отправиться в Бирму, Перу, Колумбию, Сьерра-Леоне, а закончить в стране, имеющей, по крайней мере, приятное название — «Берег слоновой кости». До начала войны в Ираке, когда общественность кормили бесконечной ложью, мысль об освобождении иракского народа всегда оставалась где-то на заднем плане. Она никогда не выходила на первое место в списке причин, оправдывавших наше вступление в войну. Почему? Несомненно, тем, кто решает, когда и где нам воевать, нет никакого дела до освобождения угнетенных народов от диктаторских режимов. Ибо в противном случае мы бы воевали с половиной мира. Нет, эти люди рассуждают на тему нашей безопасности и, что для них гораздо важнее, наших интересов. А нам прекрасно известно, что наши интересы никогда не сулили добра никому, кроме нас самих. Мы не делимся богатством, ни материальным, ни духовным. Нас интересует лишь наше собственное благополучие. Это же очевидно, куда ни глянь. Начиная от права на работу, то есть права на эксплуатацию дешевого труда, до нашей исторической любви к диктаторам и нежелание простить долг странам третьего мира. Освобождение — это, конечно, хорошо, но умирать ради этого не стоит. И уж тем более это не стоит ни цента наших денег. Дешевый газ, дешевая одежда, дешевые телевизоры — да, это уже ближе. Даже профессиональный поджигатель войны, советник Буша Пол Вулфовиц, однажды проговорился. В мае 2003 года он сказал в интервью журналу Vanity Fair следующее. «Правда состоит в том, что по причинам, обусловленным в первую очередь бюрократическими порядками правительства Соединенных Штатов, мы остановились на одном моменте, с которым должны были согласиться все, а именно, выбрали в качестве основной причины оружие массового поражения. С самого начала нас беспокоили 3 вещи. Во-первых, оружие массового поражения. Во-вторых, поддержка терроризма. И, в-третьих, преступное обращение с народом Ирака. Хотя, можно сказать, существовало 4-е и главное, затмевавшее все остальное и состоявшее в объединении 2 первых пунктов. Сам по себе 3-й пункт, как я уже говорил ранее, является основанием помогать иракцам, но не дает права подвергать риску жизни американских парней, по крайней мере, в таких масштабах, в каких мы это сделали. Не дает права подвергать риску жизни американцев? Тогда почему же мы пошли на это? Разумеется, Вулфовиц отклонился от сценария. когда нам так и не удалось найти оружие массового поражения, —